Глава 5. Кренделек. Вспомнив про деньги в своем кошельке, Вера поморщилась. Все же решила попробовать. Она достала 2000 и протянула их мужчине. «А эти деньги могли бы вы обменять?» «Что это? Никогда не видел таких бумаг?» «Это деньги из другого княжества. Могли бы вы обменять их?» «Нет, из других княжеств. Мы меняем только золото». Вера была в полной растерянности. На что они купят еду? Сейчас все оказалось так ужасно, что она не знала, что ей делать. «Позвольте, но где же мне взять денег, если эти векселя потеряли свою ценность?» «Не могу знать, сударыня. Вы родственница боярина Волкова?» — строго спросил Ершов. Поняв, что это очень опасный вопрос, Вера тут же ответила. «Нет». «Откуда же тогда у вас именные векселя на его имя?» «Господин Волков просто расплатился за мою работу векселем, вот и все». «Ясно. Но все равно не могу вам ничем помочь». «Это какое-то возмутительное безобразие!» — воскликнула Вера в неистовстве, вскакивая на ноги. «Почему же безобразие? Боярин Волков — опасный преступник и потому не имеет права иметь денежных средств. Так написано в соборном уложении княжества», — ответил ей высокомерный дьяк. «Позовите вашего начальника, я хочу с ним поговорить». «Он не будет разговаривать с вами, сударыня. Я уже все объяснил по этому недействительному векселю. И вообще советую вам покинуть нашу палату». «Я никуда не уйду, пока вы не выдадите мне деньги. Мне они очень нужны». «Может быть, вызвать отряд стрельцов из благочинного приказу?» — с угрозой произнес дьяк, также поднимаясь на ноги. «Чтобы вы покричали уже там? Как раз и объясните окольничьему приказа, какую такую службу вы выполняли для государственного изменника Волкова». «Ничего я не собираюсь объяснить», — хмуро произнесла Вера, понимая, что пора уходить, пока этот вредный дьяк действительно не позвал стрельцов. «Если вы не хотите обналичить мои векселя, я пойду в другое место». «Я бы никуда не ходил на вашем месте, сударыня. Вам не обналичат эту бумагу ни в одной денежной палате княжества. Все деньги и золото боярина Волкова изъяты в княжескую казну». Вера окатила дьяка негодующим взглядом и, резко развернувшись, устремилась прочь из палаты, видя, как немногочисленные люди вокруг на нее косятся. Уже у выхода ей преградила путь дородная дама, одетая в белое платье с голубой вышивкой в виде рисунков гжели, в высокой фетровой шляпе боярки и с редикюлем на локте. «Дорогая», — придержала женщина Веру за локоть, — «мы могли бы поговорить?» «Мы знакомы, сударыня?» — удивилась молодая женщина. «Нет, но я хотела бы поговорить с вами. Выйдем на улицу, а то здесь много лишних ушей». «Хорошо, пойдемте», — согласилась Вера и последовала за богато одетой дамой на улицу. Они остановились чуть поодаль от крыльца. На вид женщине было около 50 лет. Темные волосы, чуть тронутые сединой, добрые глаза и участие на лице навели Веру на мысль, что женщина не желает ей ничего плохого. «Вы бы, дорогая, больше не показывали никому этот вексель. Это опасно. Боярин Волков и другие из княжеской думы объявлены изменниками. Их ищут и уже многих обезглавили». «Вы это так точно знаете?» «Мой сын состоял в думе. Но ему, к счастью, удалось бежать в другое княжество. Он спасся. Потому послушайте моего совета. Более никому не говорите, что у вас есть этот вексель». «Благодарю, сударыня, я поняла». «Откуда вообще у вас вексель боярина Волкова?» «Я новая няня Ладомиры Волковой. Ее отец оставил несколько векселей нам на жилье. Мое имя Вера Лебедева». «Лебедева. Хорошая фамилия», — улыбнулась женщина. «Наша». «Ваша?» «Да, но все же печально, что все деньги Волковых изъяты в казну. Даже не знаю, как вам помочь», — сокрушалась приятная боярыня. «Золотые слитки моего сына тоже конфискованы. Я живу только на свои сбережения, которые достались мне по наследству. У меня, к сожалению, нет лишних денег, чтобы вам помочь». «Я понимаю». «Но все же вот, возьмите на первое время». Женщина стянула с пальца золотой перстень с изумрудом. «Продадите, пока вам хватит». «Нет, я не возьму», — замотала головой Вера. Она, конечно, была очень благодарна женщине, но вот так побираться на улице было неприемлемо. «Уберите, пожалуйста, это же наверняка ваш фамильный перстень». «Вы правы. Моей матушке. Простите, я не хотела оскорбить вас, только помочь», — кивнула женщина, снова надевая кольцо. «Да, я понимаю. Я очень хорошо знала семейство Волковых. Бедная матушка Мирочки, Драгомила, так печально закончила свои дни. Она ведь недавно умерла?» — спросила Вера, желая больше узнать о ней, чтобы быть более осведомленной о жизни своей воспитанницы. Ее убили. «Как?» «Да, да, именно так. Но говорите, пожалуйста, потише, дорогая», — с опаской попросила женщина, оглядываясь по сторонам. «Здесь шныряют кто ни попадя. Особенно много соглядатаев великого князя. Не стоит им слышать наш разговор». «Но кто ее убил?» «Никто не знает. Драгомила пошла на рынок, и на улице кто-то кинул в нее камень, прямо в голову, да так сильно, что пробил висок. Она умерла прямо посреди улицы». «Какой ужас!» «И не говорите, дорогая. Это случилось как раз через месяц после того, как боярина Демьяна Волкова арестовали и хотели казнить». «Вы про него знаете?» «Еще бы. Они с моим сыном близкие друзья. Но этот разговор не для улицы. Если хотите, я могу вам все рассказать более подробно, позже. Я так понимаю, вы живете в усадьбе Волковых?» «Да, с Владимирой и боярыней Баженой». «Это хорошо, что теперь они не одни», — улыбнулась печально женщина. «Но я не могу более с вами говорить. Еще увидят нас вместе, а это очень опасно для меня и моего семейства. Мой сын уже поплатился за это, теперь на чужбине, в опале». «Да, я понимаю вас, сударыня. Вы тоже поскорее отсюда уходите, а то этот неприятный дьяк решит все же позвать стрельцов из благочинного приказа. С этими шпионами они прямо с ума все посходили. Ловят и казнят всех подряд. Ступайте с Богом», — сказала женщина и протянула Вере руку. «Благодарю вас за предупреждение, сударыня», — улыбнулась Вера, пожимая ее пальцы в перчатке. «Извините, не знаю вашего имени». «Ах, я забыла представиться. Боярыня Ярослава Медведева. Если вы хотите со мной поговорить, Вера, то лучше приходите ко мне в палаты. Вдруг вам понадобится совет или помощь. Я живу около Кремля, там все знают мой дом. Самые богатые белые палаты на берегу Волги». Вера на миг задумалась. В этом маленьком городке был свой Кремль? Насколько она знала из истории России, Кремли строили только в крупных городах на Руси, типа Москвы, Ярославля, Тулы и подобных. Но в этом параллельном мире, где все дышало и жило по законам древнерусских княжеств, возможно, было обязательным подобное сооружение в любом городке. Эти вопросы она решила оставить на потом. «Благодарю вас еще раз, госпожа Медведева. Вы очень добры». «Всего хорошего», — кивнула дородная боярыня и торопливо дошла до экипажа, что ожидал ее на мостовой. Она села в карету, помахала Вере рукой и громко приказала: «Трогай, любезный». Проводив глазами экипаж боярыни Медведевой, Вера подошла к скамье, где ее так и ждала Владимира. «Пойдем домой, милая», — обратилась Вера к девочке. «Вы получили деньги, няня?» «Не дали мне денег. Все денежные средства и золото твоего батюшки забрали по приказу великого князя». «И что же мы будем кушать?» — спросила печально Мира. «Даже не знаю», — вздохнула Вера, и, видя, что глаза девочки наполнились влагой, тут же заверила ее. «Ты не переживай, Мира, я что-нибудь придумаю». «Правда?» «Конечно», — уверенно кивнула Вера. Мимо них прошел какой-то мужчина и оглядел подозрительным взглядом. Тут же, вспомнив совет боярни Медведевой, молодая женщина крепче зажала ручку девочки в своей тонкой ладони и сказала: «Надо поскорее уходить отсюда». Домой Вера и Владимира решили вернуться немного другой улицей, Вересковой. Она проходила рядом с городским садом и дышала тишиной и спокойствием. Шли медленно, наслаждаясь теплым весенним деньком и пением птиц. Вера держала Владимиру за руку и пыталась отвлечь ее мысли от грустного. «Как сегодня тепло, даже не верится, что середина апреля». «Я люблю весну», — сказала вдруг Мира. «Весной мы уезжали к бабушке Бажене в имение в Мышкин на лето. Там тихо и лягушек много. Мне там нравится». «Погоди, бабушка твоя поправится, и мы тоже сможем поехать». «Нет», — замотала головой девочка испуганно. «Батюшка велел никуда не уезжать из городской усадьбы. Сказывал, что это опасно, и что стены дома охраняют нас. Там ангельская защита. Мы потому и бабушку Бажену к нам привезли, чтобы с ней чего дурного не вышло». Нахмурившись, Вера не нашлась, что ответить, оттого просто промолчала. Они уже прошли мимо городского сада и оказались на оживленной улице. Как и все мостовые в Западном Боровнике, она была мощена серым шероховатым камнем. «Как вкусно пахнет!» — воскликнула вдруг Ладомира, сглатывая слюну. Они как раз проходили мимо большого дома в желтоватых тонах с распахнутыми окнами. На вывеске вверху красовалась надпись «Кренделя и пироги». Именно оттуда разливался по всей улице ароматный запах корицы и свежей сдобы. В булочную входили и выходили люди. А в распахнутые окна заведения виднелись многочисленные покупатели. Вера с Ладомирой уже подошли ближе, и молодая женщина спросила. «Может быть, зайдем, Ладомира?» «У нас нет денег». «Пойдем, попробуем. Я кое-что придумала». Они вошли в булочную, где запахи каких-то сладких пирогов убивали наповал. Около торговца, который что-то быстро считал на счетах, стояли три посетителя. И Вера с девочкой встали в очередь. Торговец очень спешил. Ошибался, снова начинал считать покупки грузного господина, стоявшего перед ним. К тому же булочника постоянно отвлекал какой-то мальчик лет 13 в белом чепце и фартуке. Он выскакивал из соседнего помещения и спрашивал торговца, что положить в то или иное тесто. «Слушаю вас, сударыня», — приветливо обратился к Вере булочник, мужчина с усами, короткой бородкой, когда подошла их очередь. На их удачу в булочную в этот момент никто больше не входил, и они остались одни с торговцем. «Мы бы хотели купить у вас пирог с зайчатиной», — сказала Вера, предварительно изучив все, что стояло на стеклянной витрине. «О, прекрасный выбор, сударыня», — закивал торговец. Он уже собрался упаковывать большой пирог. Но молодая женщина добавила, «Но хотели бы купить в долг, если возможно». «В долг, сударыня? Но я не продаю в долг». «Почему же?» — настаивала Вера. Она читала в книгах, особенно в классике, что раньше часто покупали в долг. «Я предлагаю вам сделку. Вы отдаете нам пирог сейчас, а я отработаю его стоимость у вас в лавке». «Как это?» «Ну, посмотрите, вы один, всего с одним помощником, а покупателей у вас много. Я бы могла продавать товар за вас. Вы бы управляли всем и следили, как пекутся пироги». «Но у меня нет лишних денег, чтобы взять на службу еще одного работника». «Я прекрасно это поняла, сударь», — улыбнулась Вера. «Потому и предлагаю вам такой уговор. Я буду приходить к вам на работу на несколько часов в день, когда у вас больше всего покупателей, и помогать торговать. Вы будете рассчитываться со мной вашими вкусными пирогами». «О, сударыня, вы прямо огорошили меня!» — уже более дружелюбно заявил булочник. «Всего два пирога в день, ну, или дюжина кренделей. И я 3 часа помогаю вам в лавке. И все покупатели довольны, и вам совсем не надо платить мне денег». «А знаете, что-то в этом есть. Я иногда так замотаюсь, что очередь огромная стоит. Некоторые посетители не хотят ждать и уходят из моей лавки». «Вот, понимаете, скольких клиентов?» Вера запнулась, сознавая, что лавочник вряд ли знал это слово, и поправилась. «Покупателей вы теряете в эти самые многолюдные часы. Точно больше стоимости 2 пирогов в день». «Вы правы. А знаете что, сударыня, мне нравится ваше предложение. Но мне надо обсудить все с моей женой. Понимаете, это ее лавка, наследство батюшки. Без нее я не могу принять такое решение. Она сейчас ушла к портнихе и вернется к вечеру». «Как жаль. Приходите вечером снова, 7 часов. Я дам вам ответ». «О, благодарю вас. А все же вы не дадите мне пирог в долг?» «Не могу, сударыня. У меня каждый пирог посчитан, и в долг мы не отпускаем. К тому же я не знаю, согласна ли будет моя жена взять вас на службу». «Хорошо», — кивнула Вера и потянула девочку к выходу, напоследок громко сказав. «Я обязательно зайду вечером». Когда они вышли из булочной, Ладомира вдруг расплакалась. «Какой он жадный! Даже кренделька не дал нам!» «Ну ты что, Мира!» — опешила Вера. Она присела на корточки рядом с ней. «Пойдем домой. Попьем чай и приберемся в кухне. Потом немного отдохнем и сходим в лес за хворостом. А вечером я снова вернусь сюда. Уверена, что лавочник согласится взять меня». «Вы думаете?» «Конечно». Кивнула Вера, шагая далеко по мостовой, и девочка, утирая слезы, уже внимательно смотрела на молодую женщину. «Его жена не занимается лавкой, потому ей будет все равно, буду я работать там или нет. А вот булочник очень даже заинтересовался моей помощью. Думаю, он убедит жену». «На, вытри нос платком». Вера протянула Мире мягкий кружевной платок, который нашла еще утром в шкафу покойной матери девочки, и предусмотрительно положила его в карман. Ладомира высморкала нос и вытерла слезы. «Спасибо, няня Вера». «Ты не переживай. Я буду работать только по вечерам, несколько часов. Но зато у нас всегда будет что поесть. А остальное время я буду с тобой. И домом надо заняться, все хорошенько перемыть там». «И вы все успеете?» «А то как же. Поверь, милая моя девочка, раньше я успевала очень много, и теперь все будет хорошо». К усадьбе Волковых они подошли спустя полчаса, когда на башне городского Кремля пробила полдень. Уже у ворот Вера спросила девочку. «Мира, я хочу осмотреть ваш усадебный сад. Из окна видела, что он довольно большой. Что там растет?» «Яблони, вишни, матушкины розы и пионы». «А немного пусто», — начала молодая женщина, но резко замолчала. У чугунных ворот их усадьбы стояли пятеро мужчин. Какой-то тощий господин в штатском и четверо стрельцов в синих длинных кафтанах, сапогах, высоких шапках с опушкой и с пищалями на плечах. Заслышав шаги, они обернулись. Не понимая, что происходит, Вера вместе с девочкой приблизилась к мужчинам. «Что вам угодно, господа?» — спросила удивленно молодая женщина, чувствуя, что что-то случилось, раз у ворот стоят стрельцы. «Доброго здравия, сударыня! Позвольте представиться. Сотник Василий Коровин», — заявил один из стрельцов, усатый мужчина лет 40. Он наклонил голову в знак приветствия. «Нам нужна хозяйка усадьбы, боярыня Бажена или ее внучка, боярышня Ладомира». «Боярыня Бажена больна и не встает. Это Ладомира Волкова», — ответила Вера. «А вы кто такая?» — недовольно спросил тощий господин в темно-синем коротком кафтане и богато расшитой шапке боярки. «Я сосед бояр Волковых и раньше вас здесь не видел». Его темный злой взгляд прошелся пару раз по Вере. «Я няня боярышни Ладомиры. Господин Волков принял меня на службу вчера, чтобы я присматривала за его дочерью. Мое имя Вера Владимировна Лебедева». «Простите, госпожа Лебедева, что мы вошли в усадьбу, но ворота были отворены», — более спокойно сказал Коровин. «Что случилось, господин сотник?» «Поступила жалоба от господина Щукина», — продолжал важно Коровин, указав рукой на тощего мужчину со злым взглядом. «Он утверждает, что его белая курица находится у вас в усадьбе и что вы ее украли». «Да-да, именно так и было», — воскликнул Щукин и снова недовольно оглядел Веру. «Я видел, как она забежала к вам во двор. И вы, госпожа Лебедева, бегали за ней, а потом наверняка поймали мою несчастную курицу». «Это было, сударыня?» – строго спросил сотник. Вера сглотнула и нахмурилась. Она не знала, как в этом мире наказывали за воровство. Но она же ничего не крала. Разве она могла предположить, что эта птица прибежала от соседа? Это было просто немыслимо. Она попала в другой мир, без денег, нужных знаний, да еще ее обвиняли в воровстве. Прекрасное начало службы, а прошел только один день. В следующий миг Веру накрыло сильное желание немедленно вызвать карету и, назвав нужный адрес, вернуться в свой мир. Забыть все, как страшный сон.